Незадачливых моих ухажеров отвадил Тони, стоило ему намекнуть. За мной таскалось штук 5 шутов гороховых, ничего серьезного. Он был мне благодарен за занятия с Милли, а я старалась наладить отношения с возможной супругой близкого мне человека. Она очень переживала, что закончит школу в этом учебном году и будет оторвана от любимого целый год. Ты же знаешь, Хелена, он такой влюбчивый. Ах, не знаю, может мне завалить один из жаб и остаться на пересдачу? Я считала, что глупо торчать лишний год в школе ради одного предмета. С другой стороны, Тони и впрямь нуждается в присмотре. Хотя, пусть сами разбираются, взрослые люди. У Абраксаса такой проблемы не стояло в принципе, он женится на Грейс, как только восстановит особняк. Родовой камень нуждался в подпитке, брачный ритуал подойдет. Благодаря бизнесу, Абраша нанял сыщиков, все 7 магов, принимавших участие в убийстве Филиуса Малфоя, были идентифицированы, все они служили под руководством Гриндевальда в Польше. Я выяснила, что поход во имя мести мальчишки запланировали на лето после 6 курса. Как я помнила из прошлой жизни, Варшаву освободили в январе 45-го, а в 44-м фашисты еще вольготно чувствовали себя на оккупированной территории. Несмотря на силу и уверенность в себе, трое мальчишек могли попасть под банальный обстрел и попросту не выжить. Решила переговорить с мамами и Морфином на Рождество и уговорить ребят подождать с местью. В крайнем случае, придется брать с них обед. Плевать, пусть обижаются, зато живы останутся. Они у меня сильные и смелые, но дети еще совсем не понимают, наивные, что в противоборстве палочка-пулемет победит пулемет, и никакое противо не поможет. В дни прогулок в Хаксмиде Том летел в деревню быстрее всех и моментально уединялся в неприметном домике на краю деревни. Там его ждал Флитвик с готовой партией холодильников, Том накладывал чары длительного стазиса, как заведенный, а в соседней комнате еще один Том накладывал чары на следующую партию. Когда я об этом узнала, у меня глаза на лоб вылезли, как такое возможно. Оказалось, что у магов существует удивительная вещь, называется маховик времени. С его помощью можно уйти назад в прошлое максимум на 5 часов и сделать что-то незначительное. Кардинально менять прошлое нельзя, встречаться с собой прошлым нельзя, там ограничение на 5 стандартных пергаментов. Как Флитвик смог достать маховик, неизвестно. Но бедный Том потом спал все воскресенья напролет. Он почти сутки без передышки зачаровывал многочисленные холодильники. 6-й курс после напряженного предыдущего года воспринимался почти праздником. До выпускных экзаменов было еще 1,5 года. Мы разбирали продвинутые заклинания и зелья и наслаждались жизнью. Редкие встречи с Карлом вносили приятное разнообразие в привычную жизнь. Любимая Тентакула выпустила дочерний росток, и профессор Бири торжественно пересадил его в отдельную катку. Моя Тентакула готовила себе преемницу и собиралась покинуть школу со мной. Она трепетно оберегала дочку и разрешала ее гладить, но больше поощряла профессора Бири в уходе за малышкой. Маленькая Тентакула росла шаловливой и приветливой. Я научила профессора беседовать с любимицей и дышать на нее через ладошки. Декан Хаффлпаффа был счастлив и добился разрешения директора на добровольный дар в обмен на 2 магохолодильника для школы. Мальчишки тоже согласились на такие условия, они давно знали, что у меня есть ручное растение. Мы с Карлом активно переписывались и старались проводить время вместе. Том был недоволен, но считал, что всем девчонкам нужны нежности и отношения, так что бдительно следил, чтобы мы с Карлом держались на расстоянии. При малейшей попытке объятия или поцелуев за моей спиной появлялись охранники из числа приспешников Гонта и недвусмысленно хмурились, поигрывая мускулами. Карл смеялся, что меня охраняют, как сокровища британской короны. Он не унывал, его даже подстегивало наличие у меня охраны. Мужчины по природе охотники, чем недоступнее цель, тем она желаннее. Карл веселился и собирался попросить моей руки следующим летом, после магического совершеннолетия. На следующее лето вообще было запланировано множество мероприятий. Постройка нового поместья Малфоев, помолвка Абраксаса и Грейс, свадьба Марии и Джейкоба, помолвка Антонина и Миллисенты, закладка дома Гонтов, моя помолвка, пусть и под вопросом. Лето обещало быть жарким, а пока мы готовились к Рождеству. В 10-х числах декабря я пошла за подарками в Хаксмит. Карл не смог меня сопровождать. У него было суточное дежурство, так что я гуляла с охраной из Гейла и Крэбба с несколькими слизеринками. Когда мы выходили из очередного магазина, ко мне неожиданно подбежал незнакомый колдун, схватил и активировал порт-ключ. Я пыталась сопротивляться, но он вырубил меня ударом кулака по лицу. От боли меня вырвало, и я потеряла сознание. Я пришла в себя от собственного стона в полной темноте, по ощущениям на лице застыла корка из крови. Я лежала на боку со связанными сзади руками, на ногах тоже обнаружились веревки. Встать и вообще пошевелиться было больно, кажется, меня били по ребрам и животу. Лежала я на голых камнях, изо рта шел пар, было очень холодно, и все тело болело отчаянно. Метка горела на плече, но дотянуться до нее палочкой не было никакой возможности. По ощущениям, палочки на привычном месте тоже не было, даже крепление пропало. Я постаралась успокоиться и сосредоточиться, чтобы вызвать внутри барабаны и освободиться. К сожалению, времени мне не дали. Открылась дверь, ослепив меня резко впущенным в комнату светом, на его фоне показалась невнятная фигура. Женский визгливый голос меня оглушил. «Мерзкое отродье, ну какая ты живучая! Дважды я пыталась избавиться от тебя, но ты постоянно возвращаешься, да что же это такое? Нормальные люди мрут, как мухи, а ты, дерьмо, всегда выживаешь». Я молчала и внимательно слушала, стараясь разминать занемевшие пальцы и понемногу расшатывая узел на запястьях. «Мне нужно больше информации, но дать себя убить я не позволю». Баба продолжала орать. «Ты мой позор, тебе не место среди живых, дрянь. Твой папаша воспользовался моей доверчивостью и украл мою девственность, урод. Я нашла его и убила, но ты уже поселилась у меня в животе, бабка запретила мне вытравить тебя. Ах, нельзя, это привело бы к тому, что я никогда бы не смогла родить. Лучше бы я вытравила тебя, проклятая тварь. Пришлось искать выкинутую скрипку и менять ей память, она решила, что я ее дочка. Она приняла у меня роды в занюханном сарае, а наутро я сбежала, снова внушив ей, что умерла. Ты была страшная и сморщенная, хилая и отвратительная, я была уверена, что ты сдохнешь в течение недели. Но мне не повезло, эта дура тебя выходила и прятала ото всех до 10 лет. Я нашла вас и ужаснулась, ты была похожа на меня до отвращения, маленькая дрянь. Пришлось наслать на вас чары сна и поджечь палатку, теперь-то я была уверена, что все получилось. Но нет, эта сука умудрилась выпихнуть тебя в воду, даже с того света она посмеялась надо мной. Представь мое удивление, когда я встретила тебя летом в больнице. Ты жива, сучка, мои глаза, мое лицо, ты все украла. Но в третий раз мне повезет, я избавлюсь от гнилого семени. Умри, дрянь. Как же славно, что злодей любит болтать и объяснять. Если бы она с порога кинула в меня авады, у меня не было бы ни единого шанса. Спасибо, мама, за объяснение. Ее патетическая речь дала мне возможность взбеситься и вызвать внутри барабаны. Я неловко перекатилась на другой бок и выпустила луч из рук прямо в балахон Кассиопеи Блэк. Она закричала и обмякла. Палочка вывалилась из ее руки и откатилась ко мне. Я не знала, сколько у меня времени, поэтому максимально быстро поползла по полу боком, помогая себе ногами и связанными руками. Больно было неимоверно, но смерть от холода и травм на грязном полу в мои планы не вписывалась. Поэтому я сжала зубы и заставила себя ползти. Фактически, я выбрасывала тело вперед и подтягивала ноги. Со стороны смотрелось смешно, уверена в этом, но мне смешно не было. Я в своих барабанах уверена не была, никогда не экспериментировала с живыми объектами. Поднимала мертвых, это да, лечила живых, тоже бывало. Но намерения лечить в этот раз у меня не было в принципе, а как действует моя магия в таком аспекте, я понятия не имела. Убила, оглушила, не знаю, у меня были дела поважнее. Палочка лежала недалеко, но путь показался мне вечностью. Мне было не до сантиментов. Я схватила палочку за край зубами, подтянула, выплюнула, перехватила за толстый кончик и попыталась дотянуться до плеча. Я торопилась и нервничала, с третьего раза мне удалось. Метка отозвалась болью и яростью, я прошептала «Спаси» и вырубилась с чувством исполненного долга. Пришла в себя в чистой просторной комнате. У постели дремал дядюшка в кресле, нога и надрыхла у меня в ногах. На удивление, ничего не болело. Я попыталась сесть и поняла, что сил пока не хватает. Моментально проснулась Нагайна и зашипела. «Лежи спокойно, сестра, тебе нельзя вставать». Дядюшка тоже встрепенулся и зазвонил в колокольчик. Моментально в палату примчался Найджел, вплыла Марта, за ней протиснулись Авроры в алых мантиях. Целитель Пристли улыбался и приговаривал. «Я же говорил, Хелена у нас сильная. Ну-с, милочка, как мы себя чувствуем?» Он махал палочкой и все ярче блистал улыбкой. «Ребра в порядке». нос восстановили, ушибы почти зажили. Молодец, мисс Смирнов, не дала ненормальной себя убить. Так, выпьем водички и побеседуем. Он виртуозно поднес стакан к моим губам и приподнял мне голову. Марта вытирала мне лицо большим платком и нежно курлыкала басом. Пей аккуратно, смелая моя девочка. Умничка, вот так. Авроры спокойно стояли в сторонке и выходить не собирались. Я заметила знакомое лицо. Аврор хмуря кивнул и вышел вперед. Не ожидал, что встречу тебя в подобных обстоятельствах. Твой истеричный братец орал и требовал, чтобы мы помчались куда-то. Он якобы чувствовал, где ты находишься. Не соврал, ты нашлась в грязном сарае на севере королевства. Ты лежала с чужой палочкой в зубах около бесчувственной Кассиопеи Блэк. Она так и осталась в коме. Кстати, тебя спас стихийный выброс, что удивительно, учитывая твой возраст. Магия защищает своих детей, тебе повезло. Расскажешь, что произошло? Я кивнула, но говорить мне было тяжело. У меня появлялась одышка при малейшей нагрузке, каждое слово давалось с трудом. Дядюшка расшипелся, рядом с ним появился наш индийский домовик и скучным голосом начал переводить речь Марфина со всеми матами и экспрессивными выпадами. Авроры извинились и вышли из комнаты, пообещав вернуться попозже. Я обнаружила, что шипеть действительно легче и перешла на парсилтанг. Рыбоходур перевел мой эмоциональный рассказ. Я только не стала говорить о барабанах, повторила слова Аврора о стихийной магии, наврав, что очень расстроилась из-за слов родительницы. Найджел вытащил прытко пишущее перо и записал мои показания, отпаивая меня какой-то дрянью. Истинная Блэк, голубушка, так приложила свою мамашу, что я не уверен, что она когда-либо очнется. Может, и к лучшему. За похищение несовершеннолетней и попытку убийства ей светит Азкабан пожизненно. Она тоже тут, в соседней палате отдыхает. Я такого никогда не видел, ну и семейка. Одна родную дочь пытается грохнуть, а дочурка так мамашу проклятием приложила, что та в кому впала. Милашки, обожаю древние семьи. Кстати, у нас появился законный повод проверить ваше родство. Ты позволишь? Это был риторический вопрос. Пристли аккуратно порезал мой палец и собрал кровь в пробирку. Он ловко выскочил за дверь, и я услышала, как он объяснял Аврорам ситуацию. Дядюшка молча гладил мою руку и дул на палец изо всех сил, чтобы не было больно, пока Марта обмазывала свежую ранку мазью с медом. Автоматически я пробормотала: «Мазь номер 7». Это разрядило обстановку, все присутствующие засмеялись, Марта громче всех. «Точно, получится из тебя медика-ведьма, девочка». Наконец-то открылась дверь, и вошел тот, кого я ждала больше всех, Том. Он подбежал к моей кровати и схватил за руку. «Родная, здравствуй. Никогда так больше меня не пугай. Не знаю, что было бы, если бы я тебя не нашел. Молчи, молчи. Я рядом, ты знаешь». Я знала, поэтому закрыла глаза и позволила себе уснуть. Я была в окружении родных, мне больше ничего не угрожало. Я провалялась в больнице еще пару дней, а потом оказалась в гостинице Тома. Дядя жил со мной, Мария и Аманда ухаживали за мной, как за маленькой. Мне выделили маленькую спальню в домике Малфоев. Дядя навещал меня ежедневно, но целый месяц прошел, пока я смогла вернуться в школу. Меня шатало и колбасило, плохо слушались руки, ночью мучили кошмары и болела голова. Целитель Пристли считал, что я дешево отделалась, могла и сквибом стать, слишком перенапряглась. Я слила воспоминания в думосбор, его пересмотрели все близкие, Авроры получили укороченную версию, Мария умудрилась затереть барабаны. Выброс и выброс, никто и не заморачивался, доказательств хватило с лихвой. Сама похитительница все рассказала, две попытки убийства были зафиксированы, кровное родство подтверждено. В любом случае, из рода мамаши меня изгоняла по всем правилам, но ей даже моя внешность мешала, слишком похожая получилась. Для меня лично ничего не поменялось, я с лета знала, что Блэк по матери. Кассиопея прописалась в палате для безнадежных больных, но мне обвинения не предъявили. Самооборона, что тут скажешь, неприятно осознавать, что мать изначально меня не хотела, но тут уж ничего не поделаешь. Вспомнила фотографию бабушки и мысленно поблагодарила ее за то, что спасла меня в младенчестве. Обговорила вопрос с дядюшкой. Том собрался восстановить родовой склеп и перенести туда останки Марвала и Мирапы. Для бабушки тоже найдется местечко, родные не возражали. Наоборот, у нас состоялась интересная беседа с Марфином. «Сестра, я знаю, что ты не Мирапа, а ее новое воплощение. Официально ты не Гонд, а просто ввести в род я тебя не смогу, силенок не хватит. Если бы родовой камень сохранился, тогда может быть, но точно не сейчас, прости. Предлагаю дождаться твоего совершеннолетия и официально пожениться. Ты будешь Хеленой Гонт, ни одна гадина к тебе близко не подойдет, а мы станем семьей официально. На консумацию брака меня хватит, а больше я тебя и пальцем не трону, клянусь. Зато ты останешься со мной навсегда. Я была тронута, честно. В голове у Марфина достаточно прояснилось, чтобы разобраться, что я все-таки не Мирпа. При этом он ни капельки не сомневался, что я истинная Гонт, и хотел узаконить это для общества. Пристли подтвердил, что существует зелье, дающее мужскую силу на один раз. Его часто применяли при сложных случаях, типа нашего. Зелье реально одноразовое, последующую импотенцию вылечить невозможно. Найджел не настаивал, но намекнул, что целитель Гонт более вероятен, чем целитель Смирнов. Но даже ради вожделенного саквояжа я не ощущала в себе готовности соединиться брачными узами с Марфином. Нет уж, пусть буду медика-ведьмой Смирнов, чем целителем Гонт на таких условиях. Дядя предупредил, что тому о своих задумках не говорил, я тоже промолчала. Карл проводил со мной все свободное время, даже максимально разгрузил свой график на период моего выздоровления. Пристли приказал мне гулять 3 мили в день при любой погоде, Карл сопровождал меня неизменно. В дни его дежурств со мной гуляли дядюшка и Нагайна, я хорошо изучила территорию Малфоев. Марфин примирился с присутствием Карла в моей жизни, только прозвал его прилизанной глистой. А мне Милтон нравился, он был высоким и широкоплечим, натуральным блондином с ясными голубыми глазами и очень белыми зубами. При высокой влажности волосы Карла вились в мелкие колечки, он очень этого стеснялся и поэтому постоянно ходил с прилизанной назад прической. Мы говорили обо всем на свете, часами могли обсуждать прочитанные книги или фильмы. Уже вышел на экраны блокбастер «Унесенные ветром», мы оба его смотрели и спорили о характере и поступках главных героев. Что меня подкупало, Карл уважительно относился к СССР и восхищался мужеством советского народа. Иногда мы целовались, но при малейшем жесте отрицания с моей стороны Карл немедленно отступал. Он был большим и добрым, мечтал открыть частную практику в Аризоне через 3 года, по окончанию резидентуры в клинике Святого Мунга. Он намекал, что хотел бы, чтобы я вела практику с ним в качестве миссис Милтон. Получилась бы прекрасная команда, целитель Милтон и медика-ведьма с акушерским уклоном Милтон. Он был увлечен мной, я это видела, а мои способности к акушерству оказались приятным бонусом к влюбленности. 3 года казались мне долгим сроком, так что я ничего не обещала. Мне бы еще школу закончить, потом разберусь. Кассиопея была странной даже по меркам собственной семьи. Она родилась в 1905 году, в свое время закончила Слизерин и отправилась путешествовать по миру, вернулась в мае 27 года явно не в себе и отравляла жизнь родственникам, постоянно что-то поджигая. Она нигде не работала, ничем не увлекалась, только устраивала многочисленные поджоги и потом плясала на пепелище. Ей даже наняли сиделку-охранницу, но Кассиопея виртуозно сбегала, и все повторялось вновь. Теперь она вела себя прилично и тихо лежала в коме, что устроило всех родственников. Такие подробности я узнала при встрече с повзрослевшей Вальбургой Блэк. Она чинно пила чай с Амандой, Марией и мной и делилась сплетнями. Она даже извинилась, что ее родственница чуть меня не убила, и принесла мне подарок, изящную статуэтку Морганы. Это из приданного Кассиопеи, традиционно передается от матери к дочери. В общем, это тебе. Признать тебя роднее я не могу, но прошу простить и не держать зла. Ты мне всегда нравилась, Хелена Смирнов. Статуэтка мне понравилась, я приняла подарок и отнесла его в хранилище Гонтов, пусть стоит рядом с кубками Слизерина, вполне достойная компания. Моргана была изображена после купания, она выжимала волосы, а фигура ее была укрыта тончайшей вуалью. Удивительно, как удалось скульптору передать легкость накидки, тело Морганы светилось под нежной тканью. Магия моя восстанавливалась неохотно, огонек люмоса светился на кончике палочки, как раздавленный светлячок. Даже бытовые заклинания давались с трудом, но в конце января я достаточно поправилась и вернулась в школу. Тентакула от счастья устроила громкий стук, пришлось ее успокаивать. Она обнимала меня веточками и не хотела отпускать. Профессор Бири даже прослезился. Она же разумна, Хелена. Многие люди так любить не умеют, как эта красавица. Какая сильная привязанность, уже 4 года на тебя надышаться не может. Он подтвердил свое разрешение, я заберу свою фасоль после жаба. Это наполняло меня оптимизмом и заряжало хорошим настроением. Я не расстанусь со своей любимицей, как же чудесно. На факультете меня приняли хорошо, даже многочисленные блэки стали подчеркнуто со мной здороваться, неизменно произнося мою фамилию, мисс Смирнов. Я решила оставить прошлое в прошлом и приветливо им отвечала: «Я, Хелена Смирнов, так тому и быть». Примечание к части. В каноне она 1915 ГР, у меня 1905, глава 25. 15 апреля 44 года мы валялись на берегу Черного озера, ярко светило апрельское солнышко, было даже жарко. Теплый весенний день напоминал о скором лете, в небе не было ни облачка, и настроение было соответствующим. Вся наша компания отмечала совершеннолетие. Накануне мы получили сертификаты с разрешением на аппарацию, магические паспорта выдали с ними. Я, совершеннолетняя гражданка магической Великобритании, это просто праздник какой-то. В приют нам больше отправляться не нужно, все отметки о нашем пребывании стерты, память маглам подправлена. Сироты из приюта в Ула испарились, на свете живут колдун и ведьма, самостоятельные и взрослые. Карточки мы получим по месту жительства, мы оба приписаны к дядюшке, в поместье Гонтов. Со стыдом признаюсь, отметили мы вчера от души. Абраксас умудрился пронести в замок дорогое шампанское, причем не одну бутылку. Если бы не зелье от похмелья, лежали бы пластом. Слакхорн поделился, он боготворил Тома. У нас были поводы для радости. Полтора месяца назад Малфой вступил во владение наследством и развил бурную деятельность. Новое здание усадьбы уже строилось, площадку разровняли в кратчайшие сроки, долги Джейкобу вернули, он купил землю недалеко от Малфоев и тоже строил дом для себя, Марии и Антонина. Даже на земле Гонтов шло строительство. На полноценный дом денег пока не было, но к сараю делали теплую кирпичную пристройку из двух комнат и кухни для комфортного зимнего проживания. Абраша хотел, чтобы мы все вчетвером жили в его новом доме, но нам хотелось свое жилье. Том подошел к вопросу строительства чрезвычайно ответственно и незаметно увлекся. У него горели глаза, он с воодушевлением рассказывал мне, как важно правильно сконструировать и построить прочный надежный дом. Если бы у нас были деньги, жить нам в замке с подвесным мостом и правильной фортификацией. Наследник Гонтов бредил донжоном, рвом и крепостными стенами. Несмотря на недостаток средств, Том был настроен оптимистично и рисовал эскизы. Я понимала его энтузиазм, но мечтала выкупить кусочек земли для собственного домика, мне много не надо. Кухня, зал побольше, чтобы тентакули места хватало, да спальня для меня, Рекса и Нагайны с детенышем. Самца она прогнала и пребывала в дурном расположении духа. Дядюшка с ног сбился, вылавливая для беременной вредины крупных лягушек. Письма Морфина веселили нас от души, он славил Мерлина через слово, благодаря за то, что никогда не был женат, зато ему было некогда хандрить и скучать. Полутораметровая беременная сварливая змея кого хочешь развлечет. Дядюшка Нагайну обожал и выполнял все ее капризы. И все-таки, хорошо бы иметь собственную избушку. Пока мечты оставались мечтами, я с удовольствием слушала оживленные споры Тома и Абраксаса. Тони к строительству был равнодушен. Он был настроен на карьеру. Джейкоб решил привлечь его к работе в родном отделе тайн после выпуска. Разумеется, сначала Тони пройдет стандартную школу Эврората, но потом плавно переместится к невыразимцам. Долохов спал и видел себя в серой неприметной мантии. Абраксас собирался заниматься финансами и активно управлять бизнесами, я была нацелена на саквояж, Том решил стать министром магии. Он не забывал о своих амбициозных планах, хотя решил разобраться в магическом строительстве, и не магическом тоже. Особенно его интересовало строительство больших объектов, лучше всего мостов. Абраша его поддерживал, после войны нужно будет много строителей, вполне интересная область, удастся заработать. В любом случае, в истории ни разу не было министра моложе 40 лет, так что успеется и в путешествии съездить, за самкой Василиска, и по карьерной лестнице продвинуться. Мысли текли неторопливо и плавно, как вода в озере. Впереди было полтора дня выходных, на сердце было светло и легко. Неожиданно раздался громкий всплеск. Из воды высунулся довольный русал и замахал мне ладошкой с перепонками. «Привет, помнишь меня?» Я села и отряхнулась. «Пациентов я запоминаю. Как твои дела, обживаешься?» Русалоид был доволен, что я его признала, и заверещал в ответ, что у него все хорошо. Повелительница не сильно ругала, он нашел подругу и живет припеваючи. Вдоволь нахваставшись, русалоид бросил мне цветную ракушку в подарок и уплыл. Пока мы сплетничали с русалоидом, мальчишки сидели тихо, но как только он исчез, сразу на меня насели. Пришлось рассказать, как Баба Яга одарила меня знанием языка русалок. Тони моментально предложил дождаться конца войны и потом съездить в СССР, там русалки красивые и женственные. Он бы с ними поболтал. Даже через переводчика в моем лице он согласен. Я шутливо ругала его охальником и грозила пальцем. Абраксас прикидывал, что с моей помощью и помощью одного-двух дружественных русалоидов можно попробовать поискать сокровища затонувших кораблей. Том просто радовался, что будет кому доносить политику министерства до плавающих граждан. Раковину я высушила и переправила Морфину, пусть наш дом украшает. Радужное настроение продержалось еще 2 недели, мы были очень заняты и деятельны. Вопрос с путешествием возмездия решился без меня. В последние дни апреля Аманда приехала в школу и содрала со всех троих непреложный обет, что лето 44-го года мальчики проведут в мирных делах и заботах. Даже письмо писать мамам не понадобилось, они сами обо всем позаботились. Миссис Малфой оказалась в Хогвартсе не просто так, она привезла в дар школе новые чистомиты. После своего совершеннолетия Абраксас выкупил контрольный пакет акций крупнейшей компании по производству метел и принимал живейшее участие в разработке модели Чистомет-4. Директор Диппидару очень обрадовался и предоставил Аманде возможность встретиться с сыном и его товарищами. «Я же увидела перед собой молодую уверенную в себе красавицу в шелках и бриллиантах, вероятно, так она выглядела в довоенные годы. Аманду было не узнать». Сумочка и сапожки из кожи Василиска вызвали завистливый вздох у юных модниц. Надменная дама заключила меня в объятия и хитро подмигнула. «Банёур, Мацехария, Джейкоб решил вернуться к семейному ремеслу, сшил сапоги мне и Марии, тебе тоже сделает. Я уже год зубрила французский с помощью Мелисенты, поэтому постаралась не ударить в грязь лицом. Банёур, мадаме, спасибо, отличная новость». Потом Аманда почирикала и поцеловалась с Мелисентой, после чего отозвала мальчишек и декана Слакхарна. Сверкнула вспышка, Милли радостно улыбнулась. Уф, отпустила. Тони останется дома, какая радость. Я жутко боялась, что с ними случится беда. Мальчишки вернулись хмурые и злые, они уже все распланировали и собирались сбежать с вокзала в Лондоне. У меня внутри все сжалось, когда я услышала об их коварных планах. Выдохнула я не сразу, а с помощью дружеского тычка невесты Антонина. Паразиты малолетние. Чего задумали? На материк, одни, в оккупированную Польшу. Выглядела я бледно, мне было дурно, я не стала сдерживаться и дала волю своему недовольству. Друзья услышали о себе много нового, я ругалась по-русски, Милли с интересом выясняла у Тони значение непонятных слов. Долохов переводил некорректно и хихикал в процессе. Абраша и Том вспоминали мои прошлые спичи и выискивали знакомые выражения. В общем, моя ругань на них уже не действовала. Выросли мои мальчишки. Я поняла, что сотрясаю воздух, развернулась и ушла. До вечера я сидела в теплице и жаловалась Тентакули на судьбу. Что меня злило дополнительно, Карл уехал домой в отпуск, целовать кактусы и наслаждаться кока-колой. Я злилась на весь мир, но фасоль меня развеселила. Чтобы меня отвлечь, она играла в ладушки с дочкой, я научила ее пару месяцев назад. Моя любимица заставила позабыть все проблемы, потому что уморительно жульничала и хитрила. Том нашел меня вечером, Тентакула приветственно застучала стручками, я так и подумала, что пришел он или профессор Бери. Если бы забрел посторонний, фасоль молча бросилась бы в атаку, проверено на практике. «Хел, я за тобой. У нас сегодня посвящение в Вальпургиевы рыцари, пожалуйста, пойдем со мной». Даже отказываться не стала, мы репетировали почти месяц, подготавливая сцену. Аманда привезла сыну большой заказ, не только метлы для школы. Все действо развернулось в тайной комнате. Тайное убежище Слизерина было вычищено до блеска и ярко освещено. Дорога к залу осталась такой же темной и зловещей, но в самой комнате светили зеленые магические светильники, каменные змеи оказались почищенными, их чешуйки ярко сверкали, глаза светились изумрудным огнем. Наследник постарался, зал было не узнать. На возвышении стоял каменный трон. На него небрежно был наброшен кусок шкуры Василиска. К самому трону вела зеленая ковровая дорожка. У подножья трона виднелись небольшой каменный стол и камушки для сидения. Я пригляделась и поняла, что тому удалось восстановить камни и стол, что находились ранее около подземного водоема. Места для претендентов располагались по бокам ковровой дорожки и обозначались белыми камнями. Места для наблюдателей находились в отдалении. С двух сторон перед троном, на возвышении, были приготовлены бревна для двух костров. Кто бы знал, как нелегко было их незаметно протащить мимо завхоза и профессоров. Причем это были не просто любые бревна, а только из правильных деревьев. Дуб, ива, ясень, береза, остальные не помню, всего 9 наименований. Декорации готовы, статисты оповещены, актеры готовятся. Сегодня мы будем принимать в ряды ближнего круга нескольких достойнейших. С интересом просмотрела список претендентов и нашла знакомые имена. Мои верные стражи, Крэп и Гойл, их имена выделялись белым светом. Замолвишь за Гойла словечко, Том ласково мне улыбался. Я выкинул Крэпа из списка, он позволил тебя похитить. Гойл сразу вызвал помощь и не растерялся. Твое слово будет решающим. Я задумалась на минутку и решительно кивнула. Он сильный и верный, Том. Прими его. Тогда ты повторишь эти слова при полном собрании. Договорились? Антонин и Абраксас тоже будут ручаться за своих кандидатов. Нам пора, скоро начнется спектакль. Ради вселения дрожив последователей мы с Томом разбудили Асшаши, задобрили его обещанием накормить свежей козлятинкой. Змей придирчиво выяснил цель нашего собрания, поворчал и согласился участвовать. Мясо по частям протащила та же Аманда, Асшаши уже полакомился. Том переоделся в атласную черную мантию на голое тело и ушел с Василиском в открытый рот скульптуры основателя. Мальчишки выбрали хорошую дату, ночь с 30 апреля на 1 мая. Нам очень повезло, половина учителей уехала навстречу в министерство. Маглы посольства магической Франции в изгнании просили помощи в освобождении Парижа. Маги собирались долго обсуждать плюсы и минусы предложения. Профессоров с Лакхарна и Бери мы подкупили с помощью дорогого алкоголя. Они давно не пробовали трофейные элитные виски и заперлись у нашего декана до утра, а старосты школы обещали не заметить вечеринку слизеринцев, ведь школа получила новые метлы, как же это не отметить. В общем, рыцари подготовились. Мы с Абраксасом и Тони тоже переоделись в черные струящиеся мантии с огромными капюшонами и подпоясались нарочито грубыми веревками. У меня был опыт, поэтому я завязала обоим заговоренные узлы. Одежду и обувь спрятали в очередную безразмерную сумку. Абраша остался принимать новобранцев, а мы с Тони полетели обратно в трубу. Секретный ход закрыли, Тони подошел к выходу и тихонько позвал. Я стояла около крана, полностью закрыв лицо капюшоном. Когда народ подтянулся и свободного места не осталось, Долохов закрыл дверь и торжественно произнес: «Сестра, впусти достойных». Не поднимая капюшона, я откликнулась: «Ты уверен, что они достойны, брат?» Великий актер Антонин вернул реплику: «Ручаюсь, открывай, сестра». Сценарий писали мальчишки, я лишь следовала указаниям. Гораздо громче, чем нужно, зашипела на парсилтанге пароль, раковина провалилась, а я откинула капюшон. Губы у меня были намазаны самой кроваво-красной помадой, какая нашлась в закромах у Аманды, глаза накрашены в лучших традициях готов, лицо обильно посыпано белой пудрой, волосы мне начесывал лично наследник Слизерина, так что видок был еще тот. Бедные чистокровные достойные дружно сделали шаг назад, уж не знаю, от Парсилтанга или моей несравненной красоты. Думаю, они меня не скоро забудут. Долго рефлексировать не получилось, Тони практически бросил первого мага в трубу, потом дело приняло рутинный оттенок. Колдун лезет в трубу, ждем, снизу прилетает бумажный аист, кидаем следующего, ждем, аист, кидаем, ждем, и так по кругу. Последовательно в дыру полетели Мальсибер, Лестриндж, Эйвери, Нотт, Гойл, Крэп и специально приехавший в школу выпускник Джейка Празье. Он умудрился пробраться в Хогвартс по тайному ходу и с Хаксмидой целый день прятался у мальчишек в спальне. Всего человек 15 набралось, присутствовали представители трех факультетов, не было в наших рядах только гриффиндорцев. В ряды наблюдателей пробралось даже несколько девчонок, я аккуратно отправила их вниз. Следом проскользнул Тони, а я замыкала процессию. По предварительной договоренности меня не ждали, я зафиксировала дверь шваброй и несколькими запирающими заклинаниями и отправилась вниз. Я так привыкла спускаться в тайный проход, что даже немного поскучала в процессе полета. Рутинно я приземлилась и пошла ко входу в зал. Дверь была открыта, я проверила, чтобы никто не отстал и не потерялся, и красиво влетела в тайную комнату. В комнате играла торжественная мрачная музыка, музыкальный артефакт мы спрятали заранее, и Абраксас активировал его дистанционно в нужный момент. Будущие рыцари стояли у своих белых камней, наблюдатели расположились между статуей огромных змей. Я пролетела по проходу и поднялась вверх. Музыка смолкла, звонким голосом я обратилась к собравшимся. «Зацвел ли боярышник?» Мне ответил единый хор голосов. «Да». «Горят ли костры?» Абраксас махнул рукой, и костры запылали. «Да». «Вы готовы?» «Да». Мы репетировали множество раз, но в этот момент все казалось нереально торжественным. Протянув руки к статуе, я прошипела, вися в воздухе. «Говори со мной, Салазар Слизерин, ты, величайший из Хогвартской четверки». Невыразимо медленно рот статуи открылся, и оттуда послышался голос Тома. «Не бойтесь, друзья мои, Василиск не причинит вреда наследнику и его соратникам. Стойте спокойно и не закрывайте глаза, змей не ослепит вас». Василиск торжественно выплывал из открытой пасти, Том медленно парил над его головой, сложив руки на груди. Зрители выдохнули в восторге. Змей прополз по краю зала и вернулся к трону, обернувшись вокруг него. Он медленно проплыл мимо каждого присутствующего, не удостаивая никого взгляда. Даже простого вида Василиска оказалось достаточно, чтобы у молодых волшебников не было сил пошевелиться. Асшаши неторопливо устроился и прошипел. «Смешные лягуши, боятся меня и тебя, малыш». Абраши перевел, как мы решили заранее. «Василиск Салазара Слизерина приветствует верных продолжателей дела великого основателя. Непонятно, но торжественно». Асшаши прикрыл глаза, а Том величественно встал на возвышение и толкнул речь. «Будьте бесстрашны перед лицом врага. Будьте храбры и честны. Боритесь за наше дело всегда, даже если это приведет к гибели. Защищайте беспомощных и не творите зла. Это наша клятва». Он замолчал и обвел присутствующих глазами. «Достойные, шаг вперед. Кто поручится за этих людей?» Антонин, Абраксас и я синхронно шагнули к трону. Долохов говорил первым. «Я ручаюсь. Мальсибер достоин, брат». Настал черед Малфоя. «Я ручаюсь». «Лестриндж достоин, брат». «Я подтвердила». «Я ручаюсь». «Гойл достоин, брат». «Также мы поручились за Розье». Том сидел на троне, претенденты проходили между двумя кострами, приближались и опускались на одно колено. Каждый повторял слова клятвы от своего лица. Гонт пристально вглядывался в глаза рыцаря и ощутимо бил по щеке, чтобы помнил свою клятву. Том приглашающе махал рукой Долохову, тот подзывал мага и давал напиться из кубка Слизерина, зачерпывая воду из источника. Абраксас выстраивал рыцарей полукругом за троном, я подводила следующего претендента к сидящему тому. Наконец, все четверо выстроились, Том легко поднялся и подошел к ним. Маг обнажал левое предплечье, Гонт подносил палочку к протянутой руке, вспыхивал яркий свет, и маг отходил со свежей татуировкой. Асшаши лежал смирно, обнюхивая каждого мага с меткой. В конце ритуала Том обнажил грудь и показал всем присутствующим ярко горящую собственную татуировку. Мы повторили его жест, открыв свои знаки на теле. Том обнял каждого помеченного и назвал братом. Потом мы выстрелили искрами из палочек вверх, змей торжественно вполз внутрь скульптуры, маги попятились и вышли из зала. Наверх я поднялась первой вместе с Антонином, мы привязали и сбросили вниз веревку, по которой залезли остальные. Только двух девушек поднимала я, в самом конце. Когда все ушли, Том поднял Абрашу, и мы дошли до спален. Вымоталась я жутко, но следующий день был понедельником, так что пришлось тащиться на занятия. Хотя рыцари и наблюдатели были связаны клятвой неразглашения, изменение отношения ко мне было очень заметным. Теперь меня приветствовали, как равную, остальные это почувствовали и на всякий случай тоже стали максимально дружелюбными. Общая тайна сплотила друзей, нас стало 8, и каждый из нас считал остальных семьей. Даже наблюдатели и свита Тома стали ближе друг к другу. Когда у Розье случилась беда и сильно заболела мать, я договорилась с целителем Пристли, Том заплатил за редкие ингредиенты, а Абраксас обеспечил лучшую сиделку. Мы помогали своим, это заметили все. У Мальсибера неожиданно умер единственный родственник, престарелый дедушка, Мария и Аманда организовали достойные похороны, а отец Гейла забрал младшую сестренку Мальсибера к себе на правах дальнего родственника по просьбе сына. Я была уверена, что малышке будет там хорошо, Натали прекрасно заботилась о детях и питомцах. У Ноктов родилась долгожданная девочка, сестра Руэла, так мы надарили подходящих подарков и радовались вместе со счастливым старшим братом. Том терпеливо готовил друзей к экзаменам, Малфой консультировал по финансам, а Тони отрабатывал боевые заклинания со всеми бойцами. Я тоже помогала, как могла, лечила мелкие травмы, подшивала мантии, консультировала по медицинским вопросам и давала советы по питанию и режиму. Я физически чувствовала, что на подростка в представлении Тома оказала сильнейший эффект. Мы были вместе в самом тайном месте школы, своими глазами видели мощь наследника Слизерина, были причастны к большому секрету. Мой телохранитель Гойл и другие рыцари гордо величали меня сестра наедине, я легко улыбалась и называла их братьями. Экзамены прошли ожидаемо хорошо, на вокзале нас ждали родные, даже дядюшка приветливо махал рукой и улыбался драгоценной золотой улыбкой. Примечание к части: текст клятвы и ритуал адаптированный из кинофильма «Царство небесное». Примечание к части: глава содержит жестокую сцену. Предупреждение. Изнасилование. Глава 26. С вокзала мы разъехались по своим домам. Стройка шла полным ходом. На земле Гонтов нас встретил деловитый перестук молотков и невнятная ругань каменщиков. Мы кое-как доползли до родной палатки и упали в кресло в гостиной. Дядюшка выглядел прекрасно и шипел домовику, чтобы накрывал на стол. С нами приехал Рари Мальсибир, недавно он остался без родни, сестра его жила у Гайлов, а торчать одному в пустом доме ему совершенно не хотелось. С разрешения дядюшки Мальсибир проведет у нас все лето. Со спальными местами разобрались, Морфин решил ночевать в комнате с камином, Том и Рари будут занимать одну из спален в палатке, а вторую комнату поделим мы с Нагайной и детенышем. У змеи родился славный зелененький змееныш, шаловливый и ласковый. Нагайна оказалась сумасшедшей мамашей и никого к себе не подпускала, но тому разрешила взять на руки любимого сына. «Будет тебе другом, говорящий, назови его сам». Том долго не думал и назвал детеныша в честь Василиска, Асшаши. Мама-змея развеселилась и даже позволила себя потискать. Имя было признано достойным. Мы поужинали и разошлись спать. Утром я переместилась к каминам в больницу и почувствовала, что вернулась домой. Мне даже шкафчик оставили тот же самый, это меня умилило до глубины души. Наверное, всю свою новую жизнь я буду очень щепетильно относиться к понятию «собственность». Когда попадаешь в другой мир, а из имущества только собственная личность и тело, то накопление своих вещей приобретает некий сакральный оттенок. Так и теперь, мой ящичек для сменной одежды оказался приятным и радостным сюрпризом. Я поднялась служебным лифтом на пятый этаж и робко постучалась в знакомый кабинет. Дверь приглашающе распахнулась, и вновь я оказалась среди замечательных людей, профессионалов и медиков с большой буквы. Работы было много, маги дрались, проклинали друг друга и лезли в самые опасные места, там калечились, приобретали ненужное или теряли что-либо важное, в общем, все, как всегда. После обхода Найджел устроил мне экзамен и остался доволен. С милой улыбкой людоеда он вручил мне кипу истории и приказал писать выписные эпикризы. Домой я попала около 8 часов вечера. Отдохнуть не удалось, потому что в гостиной сидел Малфой и жаловался. Жаловался он со вкусом, заламывая руки и страдальчески подняв брови домиком. Послушав его горестные высказывания минут 10, я поняла, почему он не исправляет многочисленные огрехи строителей, а удобно устроился с чашкой чая и домашним печеньем. На самом деле Абраша пришел похвастаться. Есть известное английское выражение «мой дом, моя крепость», и это не пустые слова. Тесно общаясь с англичанами изнутри последние 6 лет, я поняла, что дом для англичанина значит больше всего на свете. Дом англичанина – это его индивидуальность, показатель его статуса, главное дело его жизни. Поэтому дом в Англии – это не то, чем пассивно владеют. Дом – это то, что владелец создает, над чем трудится. Мне стало интересно, я вспомнила, что один слизеринец говорил другим, когда его семья купила миленький дом в пригороде, находившийся в идеальном состоянии. Прекрасное состояние вновь приобретенного жилища несказанно расстраивало новосела, его друзья понимающе хмурились и вздыхали. Один из них выдал гениальную фразу, которую я запомнила: «Ты просто обязан содрать что-нибудь в том доме, куда только что переселился, иначе это не твой дом, верно?» Как ни странно, именно это дикое желание испортить что-то в прекрасном новом доме успокоило и приободрило моего однокашника. После зимних каникул он с энтузиазмом рассказывал, как менял ужасные обои в спальне родителей, и как дорого это ему стоило. При этом в его глазах горел самый настоящий триумф, наконец-то он почувствовал себя дома. Так что Абраксас нуждался в слушателях и понимании. Он не мог сказать прямо, что дом получился шедевральным, что он восхищен новой усадьбой, что здание превзошло его ожидания, Это было бы неприлично. Итак, вместо этого Малфой проводил ритуал стенаний. По его словам, все было просто ужасно. С его губ не сходило словечко «кошмар». Он закатывал глазки и утомленно прикрывал рукой лицо. Строители, идиоты, грузчики, дебилы, водопроводная система была образцом безалаберности, крыша держалась на честном слове, а полы в комнатах не проваливались по недоразумению свыше. Удивительно, что он промолчал о состоянии сада. Я немедленно исправила эту досадную оплошность. В ответ я получила немедленную жалобу. Ах, мама тоже вся издергалась. Сад выглядит возмутительно многоцветно. Отсюда можно сделать вывод, что сад вылизан и выглядит великолепно. Я старательно сочувствовала и ругала нерадивых помощников, доведших бедного Малфоя до подобного состояния. А Браша только не растекался, как мурчащий кот на ручках. Наконец-то его поняли и оценили. Он пришел к нам, как к самым близким людям, но мужчины из рода Гонт проявили ужасающую черствость к проблемам юного аристократа. Морфин жил последние лет 20 в сарае почти без крыши, а у Тома никогда не было собственного дома. Они не смогли оценить завуалированную гордость новым жилищем Абраксаса. Придется объяснить этим несчастным, как правильно реагировать в будущем на подобные разговоры. Наиболее подходяще реагировал только наш гость Рари, но это не то. Глядя на меня, Том понял, что-то он сделал неверно и расстроил близкого друга, поэтому перестроился и попросил Абрашу повторить душераздирающий рассказ о переносе мебели из палатки в новый дом. Вот теперь он выдавал правильную реакцию, всплескивал руками, качал головой в сожалении и горестно вздыхал в нужных местах. Счастливый Малфойот был через полтора часа, а я наконец-то добралась до кровати. Не тут-то было, пришел брат и потребовал объяснить, что за спектакль был у нас в доме. Хотя спать хотелось дико, пересилила себя и рассказала, как я понимаю эту ситуацию. Том удивился, а потом обрадовался, что я смогла подкорректировать его поведение. Этот проклятый приют будет преследовать меня всю жизнь. Я не понял, Хелена, я час не понимал, почему Абраша спокойно сидит и болтает о катастрофе вместо того, чтобы исправить ситуацию. Хм, похоже, Малфой построил идеальное поместье. Увидим через 3 недели. Мы улыбнулись друг другу, и я провалилась в сон. Следующие 2 недели я работала, как проклятая. Ассистентка Найджела радостно приурочила свой отпуск к моей практике, поэтому я носилась по больнице за шефом первую половину дня, а вторую была завалена историями и выписками. Успевала даже с Карлом пообщаться, мы вместе пили кофе в обед и пересекались на общебольничных планерках. Том делил свое время между накладыванием чар на холодильники, которые продолжали пользоваться большим спросом, и облагораживанием собственного участка. Роща занимала значительную часть земли гонтов, это подсказало тому идею выложить дорожки декоративными спилами деревьев. Вместе с Мальсибером они целыми днями пилили, обрабатывали и подготавливали заготовки для тропинок. Я не вмешивалась, мне еле хватало сил приветственно кивать головой по вечерам. Морфин был счастлив, он копал канавы для дорожек и увлеченно спорил с Томом и Рари. Домовик неизменно подчивал нас рисом с карри и прочими немудреными индийскими блюдами, нас все устраивало. Когда в гости пришел Джейкоб и сходу начал жаловаться, что Мария раскритиковала его покраску стен, Том не расхохотался, а только вздохнул и принялся сочувствовать. Нас ожидало еще одно торжество по поводу свадьбы и новоселья. Филиус этим летом был очень занят, он увлекся магическими дуэлями и проходил отборочные состязания на Кубок магической Англии. Он был нацелен на победу, но и о бизнесе не забывал. Иметь дома магический холодильник стало признаком хорошего тона, многие заказывали даже 2, один из них с прозрачной стенкой, чтобы удивлять гостей. 2 десятка холодильников ушли за океан, мы потихоньку завоевывали международные рынки. Мы официально зарегистрировали совместное предприятие с равными долями по 20%. Я открыла собственный счет в банке и поместила в сейф 100 галлеонов. Это был минимальный первоначальный взнос, мое сердце пело. К моему удивлению, вскоре сова из банка принесла мне уведомление, что на мой счет поступило 500 галлеонов от миссис Малфой. Аманда сдержала свое обещание и выделила мне приданое. Очень приличный домик в пригороде можно было купить за 350, так что я стала богачкой. Мы встретились с Амандой в кафе у Фортескью, я долго смущенно благодарила. Она взяла меня за руку и улыбнулась. «Ты сделала для меня гораздо больше, Хелена. Ты присмотрела за моим сыном в школе, ты заставила нас принять реальность и выжить в сложных условиях. Боюсь, что Абраксас остался бы сиротой, не появись ты в нашей жизни. мы не дождались бы их из школы, деточка. В ту зиму, когда ты заставила Джейкоба навестить нас, мы с Марией готовились к худшему. Ты изменила все. Я заглянула ей в глаза и не стала перечить. История не знает сослагательного наклонения и не стоит ворошить прошлое. Стояло прекрасное лето 44-го года, уже был открыл второй фронт, войска союзников высадились в Нормандии, все шло своим чередом. Мы выпили чая с воздушными пирожными и разошлись по своим делам. Я отпросилась у Найджела на остаток дня, поэтому бездумно гуляла по Макгловскому Лондону, подставляла лицо теплым солнечным лучам и размышляла. Чтобы все не говорили, юридически я не Гонт и не Блэк. Земля Гонтов принадлежала Морфину и тому, как наследнику, я жила там на птичьих правах. Появится у Тома официальная супруга, и кто знает, не укажут ли мне на дверь. Сестра по духу, это не сестра по документам. Морфин ко мне очень хорошо относился, но родственником не являлся. Выходить за него замуж ради приобретения фамилии и прав на часть небольшого участка земли мне не хотелось категорически. После окончания школы Том с мальчишками настроился на свободный год, как принято у англичан. Они собирались путешествовать, посетить Грецию и Египет. Звали и меня с собой, но я решительно отказалась. Терять год мне категорически не хотелось. Еще существовал Карл, который мне прямым текстом объяснил, что хотел бы видеть меня в качестве жены и помощницы. Этот вариант мне тоже не слишком нравился. Он настаивал на переезде в США. Ему нужна была медика-ведьма-ассистентка, а вовсе не второй целитель рядом. Парень он славный и милый, но не настолько, чтобы бросаться в крайности и бежать в Аризону за туманными перспективами. В Англии Карл оставаться не собирался категорически, через год истекал срок его контракта, и он однозначно сваливал. Я не собиралась отказываться от своей мечты и уезжать из Великобритании. В общем, с помолвкой решили подождать годик, он надеялся, что я передумаю, и зря. 600 галлеонов давали мне надежду на прохождение стажировки и получение вожделенного саквояжа. Гонты, Малфои и Долоховы подтвердили, что будут наблюдаться у целителя Смирнов. Даже Натали Гойл пообещала, что склонит жениха Флинта к принятию меня, как семейного доктора. Перспективы радовали, осталось купить собственное жилище и пережить годы бесплатной стажировки. Даже со стажировкой были варианты. Целитель Пристли нашел для меня лазейку. 5 лет работы в отделении терапии с престарелыми колдунами, и саквояж у меня в кармане. Геронтология – тяжелая отрасль медицины, как психически, так и физически. За пожилыми больными нужно ухаживать и вернуть им молодость невозможно. Неизбежно пациенты будут умирать, несмотря на все мои ухищрения. Зато я точно получу оплачиваемую должность в отделении и вожделенную лимонную мантию сразу после окончания школы. Естественно, придется подписать контракт на 5 лет, каждую субботу нужно будет выходить на работу, но это мелочи. Я здоровая и молодая, справлюсь. Теоретические занятия буду проходить с остальными стажерами, но работать по очереди во всех отделениях не придется, только в терапии. Зато сразу буду получать зарплату и иметь гарантированное место работы. В моем положении это было прекрасным предложением, мне очень повезло. Я буду единственным ординатором подразделения геронтология и теоретически буду находиться в подчинении у руководителя терапии, но на практике одна буду отвечать за своих пациентов. Ординатор геронтологии подыскивал себе замену последние пару лет. Он находился в весьма преклонном возрасте и хотел заняться написанием научного труда на основании накопленного опыта. Мы познакомились, он понаблюдал и озвучил свое предложение. Я взяла неделю на обдумывание. Приняв решение, я улыбнулась и пошла выбирать подарки на многочисленные помолвки, новоселье и свадьбу Марии и Джейкоба. Как хорошо быть взрослой и самостоятельной. Я испытывала огромное удовольствие, не спеша покупая приятные мелочи для друзей. Довольная и счастливая я отпарировала домой из уединенного переулка. Этим летом все шло на удивление гладко. Новое поместье Малфоев еще строилось, но центральная часть была полностью готова и поражала размахом и великолепием. Белый камень, цветные витражи и мраморные лестницы привели меня в восторг, тому и Морфину тоже понравилось. Хозяин встретил нас на живописной лужайке для аппарации и провел по прекрасному английскому парку к парадному крыльцу. Развалины исчезли, на их месте рвался ввысь строгий прекрасный белый дворец. Абраксас размахнулся и не жалел средств на строительство. Аманда счастливо нам улыбалась, приветливо маша рукой с крыльца. Я насчитала 8 слуг, выстроившихся по бокам от входа. Индиец дворецкий распахнул богато украшенные двери, и мы попали внутрь. Не зря стонал Лабраша, дом был выше всяких похвал. И все же, как бы Малфой ни старался, он оставался нашим смешливым другом Абрашей. Увидев наш подарок, он растерял всю свою надменность и практически счастливо взвизгнул. Два щенка породы шотландский дирхаунд привели его в состояние безудержного счастья. Он сюсюкал и умилялся умным мордочкам и милым ушкам. Такой необычный подарок мы решили сделать, когда вспомнили, с какой любовью и ностальгией он вспоминал свою собаку, умершую от старости за год до миграции. Аманда знала, что мы собираемся подарить, и дала добро, ей тоже хотелось порадовать сына. В общем, дальше наш визит прошел скомканно, все были заняты щенками, и даже помолвка отошла на второй план. Умница Грейс моментально влюбилась в чудесных собачек и ползала на коленях вслед за женихом по всему дому. Тони немножко позавидовал, но мы ему намекнули, что и для него подарок найдется. Через неделю Долохов получил черного, как смоль, жеребца и тоже временно выпал из реальности. На покупку коня скидывались все вместе, Флитвик торговался, а Джейкоб срочно договаривался о месте в конюшне. Я только волновалась, как бы Антонин не умчался кататься вместо помолвки, поэтому заранее написала Милли о готовящемся сюрпризе, и невеста не подкачала. Ее родственники и друзья подарили ей белую кобылу, так что теперь они носились по окрестностям вдвоем. Если бы я раньше увидела, как Тони сидит на лошади, то отбила бы его у всех девчонок на свете. Он был невероятно хорош верхом. Мария смеялась и просила, чтобы Джейкобу мы ничего такого не дарили на свадьбу, а обошлись традиционным подарком. Мы так и сделали, подарив молодым большой кусок шкуры Василиска. Они смогут его выгодно продать или использовать в хозяйстве на свое усмотрение. Дом Долоховых был скромнее, но очень функциональным и удобным. Тони с гордостью показал мне большой участок земли, отчим подарил. Когда придет время, Долохов сам построит дом себе и жене, какой захочет. На работе тоже дела ладились, я подтвердила свое решение работать 5 лет в геронтологии, начиная со следующего лета. Престарелый ординатор обрадовался и протянул мне стандартный контракт для подписания. Сразу я не подписала, утащила и проконсультировалась с домашними. Джейкоб собаку съел на всевозможных контрактах, поэтому подправил 2 пункта с неясной трактовкой и дал добро на подписание. В любом случае, этот контракт вступит в силу только после получения мной диплома, а пока пусть полежит в сейфе у целителя и у меня. На многочисленные торжества и званые ужины я по-прежнему не ходила, мне было некогда. Второй месяц стажировки я проходила у Бобби в отделении, когда еще выпадет такая возможность. В принципе, главные отделения больницы я прошла, не работала только у отравителей, а отделение проклятий, акушерства и травмы облазила вдоль и поперек. Много дежурила и приходила домой поздно, но чувствовала себя замечательно. Найджел по секрету озвучил, что на следующий год одобрено 4 ставки стажеров, причем 2 из них уже плотно оккупированы. Мой спасательный парашют в виде контракта с отделом геронтологии был более чем кстати. Я перетащила свою статуэтку Морганы в личный сейф и по итогам продаж холодильников и стройки дома для дядюшки добавила к накоплениям еще 50 галлеонов. Было бы 100, но пришлось покупать мантии и учебники, материальной помощи от попечительского совета не хватило на все новые. Дом на земле Гонтов успешно строился, но пока не основной, в глубине рощи, а пристройка к залу с камином. Зато можно не волноваться за дядюшку, в кирпичном доме ему любая зима нипочем. Морфин стал разводить змеи и сотрудничать с лавкой Джи Пеппина. Он поставлял туда яд и сброшенную кожу, но не позволял разделывать змеи на ингредиенты. Джи Пеппина это устраивало, они подружились с дядюшкой и частенько вместе надирались по воскресеньям, играя в магические шахматы и беседуя через переводчика. Я очень радовалась, что у Морфина появилась компания. Лето пролетело быстро, мы вернулись в школу радостные и возбужденные. Только что освободили Париж, 25 августа войска союзников вошли в город. Преподаватели тоже соскучились и начали долбить нас проектами и заданиями. Том стал старостой школы, что было ожидаемо. Гриффиндорка Минерва МакГонагалл стала 2-й старостой, то есть равновесие соблюдалось. В Хогвартс зачастили официальные лица. Дамблдор вел занятия рассеянно и получал много почты. Он вошел в оперативную группу по борьбе с Гриндевальдом и всячески подчеркивал свою непримиримую ненависть к идеям фашизма. Мелисента выполнила свою угрозу и осталась на 2-й год, что очень грело самолюбие Антонина. Грейс сдала жаба в министерстве и стала помогать отцу в лавке с артефактами. Наши холодильники стояли там на самом почетном месте. Я переписывалась с Карлом, но как-то без огонька. Окончательно рвать с ним я не торопилась. Мы также встречались в Хаксмиде и гуляли, много говорили о работе и болтали о всякой чепухе. Том продолжал деятельность своего рыцарского ордена, я туда не вмешивалась. Мне приходилось пахать с утра до ночи, ведь для карьеры целителя нужны высшие оценки по всем основным предметам. Я торчала в библиотеке до самого отбоя, завтракала и обедала с книгой в руках, в теплице повторяла свои эссе вслух тентакули и мечтала о маленьком домике, где мы будем жить втроем. Я, Фасолли Верный Рекс, очень я намучилась с трансфигурацией башмака в червя. Что бы я ни делала, у меня получались только трупные черви в большом количестве, а один дождевой червь мне никак не давался. Я убила 2 недели за заклинание Верминкулюс и чуть на стенку не лезла от злости. В итоге Дамблдор выставил мне удовлетворительно за трупных червей и отстал. По чарам все шло замечательно, мы изучали иллюзии и взрывные чары. Я справлялась легко и непринужденно. По зельям я так и осталась стабильно второй, но Слакхорн меня утешал, объясняя, что я была бы первой, если бы не природный талант Тома к зельям. Мой любимый профессор Бири привлекал меня к неопасной бумажной работе и уборке территории, а теоретически гонял больше других. Я не роптала и прилежно повторяла полезные свойства и названия растений. Мальчишки активно изучали замок. Они нашли жутко интересную комнату на 8-м этаже. Помогла одна из книг Слизерина, где Том углядел случайное упоминание о специальной комнате по желанию, и проводили там свои встречи. В тайную комнату мы больше не спускались, слишком много чужих людей гуляло по школе, меры безопасности зашкаливали, а завхоз утроил бдительность. Зато нашлись тайные ходы из замка, их оказалось несколько. Один из них начинался в подвале Сладкого Королевства, его использовали для доставки продуктов на кухню, и заканчивался в замке. Другой выходил на пустырь недалеко от деревни и был в плохом состоянии, мальчишки там не лазили. Он заканчивался на территории школы, около лодочного сарая. Довольно уединенное местечко, нужно сказать. Я внимательно рассмотрела оба и выяснила, как они открываются, на всякий случай. Практической ценности не было никакой, но любопытство у подростков неистребимо.